Второе прошение очищенного ума есть прошение «Да приидет царствие Отца Его». Или то, каким Христос царствует во святых, когда по отнятии власти над ними у дьявола и изгнании сердец наших страстей Бог начинает господствовать в нас через благоухание добродетелей. Или то, которое в предопределенное время обещано всем вообще совершенным и чадом Божиим, когда скажет им Христос: «Придите благословению Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от служения мира». Третье прошение, свойственное сынам: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Что означает: «Да будут люди подобны ангелам, и как сии исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле дотворят не свою, а Его волю». Означает еще: «Да будет с нами в жизни все по воле Твоей. Тебе предаем участь нашу, веруя, что Ты все, и счастье, и несчастье устрояешь во благо нам, и более печешься о нашем спасении, нежели мы сами». Далее: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Насущный, надсущный, выше всех сущностей, каковым может быть только хлеб, сшедший с небес. Когда говорится «днесь», показывается, что вчерашнее вкушение его недостаточно, если он также не будет преподан нам и ныне, в убеждении нас такой каждодневной нужностью его во всякое время изливать сию молитву, так как нет дня, в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека приятием и вкушением сего хлеба. «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Милостивый Господь обещает нам прощение грехов наших, если сами мы покажем пример прощения братьям нашим. «Остави нам, як уже и мы оставляем». Очевидно, что в надежде на сию молитву с дерзновением может просить себе прощения только тот, кто сам простил должникам своим. Кто же от всего сердца не отпустит согрешающему против него брату своему, тот сею молитвой будет испрашивать себе не помилование, а осуждение. Ибо если эта молитва его будет услышана, то в соответствии примеру его, что иное должно последовать, как не гнев неумолимый и непременное определение наказания? Суд без милости, не сотворшему милости. «И не введи нас в искушение». Приводя на память слова апостола Иакова: «Блажен муж, иже претерпит искушение», сие слова молитвы мы должны разуметь не так: «Не попусти нам когда-либо искуситься», но так: «Не допусти нам быть побежденными в искушении». Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо при помощи Божией не даде безумия Богу и не осквернил уст своих богохульным ропотом, к чему хотел привлечь его искуситель. Искушаем был Авраам, искушаем был Иосиф, но ни тот, ни другой не введен был во искушение, ибо ни один не исполнил воли искусителя. «Но избави нас от лукавого», то есть не попусти искуситься от дьявола сверх нашей силы, но сотвори со искушением и избытие, яко возмощинам понести. Хотя предложенная молитва, будучи изречена самим Господом, заключает в себе всю полноту совершенства молитвенного, однако Господь присных своих проводит еще далее, к возвышеннейшему некоему, как мы выше поминали, состоянию, к той пламенной, весьма немногими дознанной или испытанной, даже скажу, неизреченной молитве, которая, превосходя всякое человеческое понятие, ни звуком голоса, ни движением языка и произнесением каких-либо слов обозначается, и которую ум, излиянием небесного онного света озаренный, не слабую человеческую речью выражает, но, собрав чувства, как бы изобильнейшего некоего источника изливает из себя неудержимо, и неизреченно некако отрыгает прямо Господу, то изъявляя в тот кратчайший момент времени, чего в себя пришедший, не в силах бывает он ни словом изречь, ни проследить мысленно. Такого рода молитвенное состояние есть Божий дар. Обычно же благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается к чистой и пламенной молитве. Умиление сие находит при разных случаях, как показал опыт. Иногда во время пения псалмов слова какого-либо стиха подавали повод к пламенной молитве. Иногда благозвучная мелодия братнего голоса возбуждала души изумленных к напряженному молению. Знаем также, что иногда внятное и благоговейное пение много вливало горячности в предстоящих. И нередко увещание мужа совершенного и духовное собеседование возбуждали в лежащих, когда преклоняли колено, чувство к обильному излиянию молитв. Бывало, что мы не менее сильно были восхищаемы к полному умилению погибелью брата или дорогого какого человека. Также воспоминание нашей холодности и лености иногда наводило на нас спасительный жар духовный. И вообще, случаи, в которых Божья благодать пробуждает наши души от бесчувствия и сонливости, бесчисленны. Как при разных случаях находит умиление, так разно и выражается оно. Иногда обнаруживается оно неизреченной некой радостью духовной. Иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души. Иногда изводит более или менее обильные слезы. Слезы или плачевное некое настроение есть более обычные его выражения. Они бывают при всем или от уязвления сердца сознанием своих грехов, или от созерцания вечных благ и от желания вечной славы, или от сознания великих к себе благодеяний Божьих при чувстве своего непотребства и недостоинства, или от чувства многобедственного странствия нашего на земле. Какой знак услышания молитвы? Когда во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не низлагает нечаянием, если в самом излиянии молитвы чувствуем, что мы получили то, чего просили, то да не сомневаемся, что молитвы действительно услышаны. Ибо настолько молящийся удостоится услышан быть и получить просимое, насколько будет верить, что Бог на него взирает и может исполнить его прошение. Ибо непреложное изречение нашего Господа: «Вся еликаще молящийся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам». При всем Слово Божие указывает немало причин, способствующих услышанию молитвы. Так бывает услышиваема молитва, когда двое соглашаются молиться, или когда кто молится с верою, хотя бы вера сия равнялась зерну горчичному, или когда кто неотступно молится, или когда с молитвою соединяют милостыню и другие дела милосердия. Видите, сколькими способами снискивается благодать услышания молитвы, потому никто не падает в нечаянии при испрошении себе спасительных благ, ибо положим, что у тебя не достанет многого из того, через что услышивается молитва, но неужели не можешь ты иметь неотступности в молитве, которая в руках всякого желающего? Ради ее одной Господь обещал дать все, что будет прошено. Поэтому без колебаний, неверием будем неотступны в молитве и получим просимы. Так обетовал Господь: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам». Но всякий молящийся должен знать, что он, наверное, не будет услышан, когда будет сомневаться в услышании. Паче всего, относительно молитвы надлежит нам исполнять евангельскую заповедь, чтобы мы молились Отцу Небесному, вошедший в свою клеть и затворив двери. Это и буквально исполнять следует, а паче духовно. Внутри своей клети молимся, когда сердце свое совершенно отвлекая от всех помыслов и забот, приносим молитвы свои Господу некоторым тайным образом и с дерзновением. При запертых дверях молимся, когда с закрытыми устами молча молимся испытующему не слова, а сердца. В сокровенном месте молимся, когда только сердцем и внимательным умом приносим свои прошения Богу Единому, так что и самые противные власти не могут узнать, о чем молимся. Почему надобно молиться с глубоким молчанием? Не для того только, чтобы предстоящих братьев не отклонять от молитвы и не возмущать их молитвенных чувств своим шепотом или возгласами, но и для того, чтобы от самых врагов наших, наветующих нам особенно, когда молимся, укрылось намерение, предмет нашей молитвы. Молитва наша взойдет в свойственное ей совершенство, когда в нас совершится то, о чем молится Господь к Отцу Своему. «Да любы, ей уже мя возлюбил еси, в них будет. И еще, як уже ты отчего мне, и аз в тебе, да и ти в нас едину будут». Это будет тогда, когда вся наша любовь, все желание, вся ревность, все стремление, вся мысль наша, все, что видим, о чем говорим, чего чаем, будет Бог. И когда то единение, которое есть у Отца с Сыном, у Сына с Отцом, и зальется в наши сердца и умы, чтобы как Он искреннюю чистотою и неразрывной любит нас любовью, так и мы соединены были с Ним чистою и неразделимой любовью. Достигши сего, вступает в состояние, в коем не может не теплиться в сердце его непрестанная молитва. Тогда всякое движение жизни его и всякое устремление сердца его будет единая непрерывная молитва, предвкушение и залог вечно блаженной жизни. Для достижения последнего совершенства в молитве надлежит утвердиться в памятовании о Боге неотходном, к чему средством служит краткая, часто повторяемая молитва. Отцы наши нашли, что стремящийся к всегдашнему памятованию о Боге должен приобрести навык непрестанно повторять следующую молитву: «Боже, в помощь мою вон ми, Господи, помощи ми почися». Стишок сей не недостойно избран из всего Писания. Он выражает все расположения, требуемые в молитве, и отвечает всем потребностям молящегося. Он содержит смиренное исповедание своей беспомощности, исповедание Бога, единым помощником, всегда готовым помочь, веру и чаяние, что ему, произносящему сию молитву, поможет и от всякой беды его избавит. Кто непрестанно призывает Бога сими словами, тот умно видит и сердцем ощущает Бога присущим себе и к нему обращается, как к Отцу, с сыновне любящим сердцем, и через то привлекает на себя покров Божий, осенение и ограждение. И соделывается таким образом сия краткая молитва непреоборимую стеною против нападения бесов, разгонительницей шума мыслей, отразительницей помыслов худых, укротительницей страстных движений и воспитательницей всяких добрых насаждений в сердце. Отцы и заповедали нам, докучает ли страсть чревобесия в разнообразных своих проявлениях, взывай: «Боже, в помощь мою вон ми, Господи, помощи ми почися». Или чувствуешь нужду в более строгом посте для укрощения плоти и не надеешься совладать с собою, молись: «Боже, в помощь мою вон ми» и прочее. Томит ли дух уныние и снедает печаль, отбивая от всякого должного дела, говори: «Боже, в помощь мою вон ми». Или посетит душу некое обеселение духовное, и тебе желательно сохранить его и возвысить, то же слово рцы: «Боже, в помощь мою вон ми». подымется ли щекотание плоти со своей обольстительной сластью, и боишься, как бы сей огонь не опалил благовонного цвета целомудрия, взывай, Боже, в помощь мою вонми и прочее. Или вошла без тревожности и прохлада в члены твои, и ты желаешь, чтобы это доброе состояние продолжилось или навсегда прибыло в тебе, усерднее тверди, Боже, в помощь мою вонми и прочее. Так и при всякой духовной нужде эту одну тверди молитовку, и будет она для тебя избавлением от всего худого и охраной тебе всего доброго. Почему пусть она непрерывно обращается в груди твоей при всяком деле и служении, на пути и за столом, при отходе ко сну и пробуждении, не переставая воспевать стишок сей и поучаться в ней, пока через постоянное упражнение всем навыкнешь воспевать его и во сне? Плодом сего будет первее всего то, что ты отвергнешь все богатство своих помыслов, и, удерживаемый единостью сего стишка, будешь все более и более навыкать объединению ума помышлением о едином помощнике, зря его всегда присущем тебе, всевидящем и всесодержащем. Отсюда потом, восходя к живейшему общению с Богом, начнешь насыщаться все более и более возвышенными тайнами, погружаясь в Бога, с Ним единым пребывая и им единым удовляясь. Так, наконец, достигнешь ты той, помянутой выше чистой молитвы, которая не допускает уже во внимание никакого образа и не проявляется никаким звуком голоса или произнесением каких-либо слов, но с неудержимой живостью исторгается из сердца неизреченно восторженного пламенным устремлением ума к Богу и изливается пред Ним неизъяснимыми воздыханиями и стенаниями.